Говоря мягко и цензурными словами, Эрин Рандир лоханулся. Попался как последний придурок, хотя мог бы, если не догадаться, то симпровизировать и проверить сопровождающих на крепость нервов. Ведь кроме удостоверений Леший не предъявили никаких документов, не говоря уж о санкции на арест. Поездка не на служебной, а на частной машине с затемненными окнами тоже могла бы и насторожить. Проходное управление миновали самым обычным образом. Все, включая задержанного, с помощью удостоверения. Скоростной лифт рванул куда-то, то ли вверх, то ли вниз. И лишь когда вместо допросной Эрин очутился словно бы в обычном гостиничном номере, только без окон, и дверь за его спиной захлопнулась, он понял, что же происходит на самом деле. Стопроцентная самодеятельность, вот что. Кто-то, отчаянно рискуя, заманил шибко настойчивого капитана в нехитрую ловушку. Официального обвинения Эрину никто и не собирался предъявлять, и формально он вовсе не задержанный. Он гость внутреннего служебного изолятора. Если, конечно, данное понятие распространяется на того, кто сидит в заперти. С одной стороны, это означает следующее. Не вся верхушка НЧЧК продалась, а всего лишь несколько персон, что уже хорошо. А с другой стороны, жизнь капитана Аптелемнара теперь не стоит и рваного древня. Ведь каждый нормальный заговорщик прекрасно понимает, едва ушастый ревнитель законности вырвется на свободу и раскроет рот, полетят и погоны, и головы. Если вырвется. Эрин внимательно осмотрел свое узилище. Кровать, тумбочка, стол, стул, вешалка, два крючка на стене, дверь в санузел. 7 шагов от двери к стене и 5 поперек комнаты. Особенно возмутил энчичекиста эротический журнал для мужчин «Крольководство», лежащий на подушке. Это чтоб было чем заняться на досуге? И все же камера есть камера, как бы благопристойно не выглядела обстановка. Да, никаких решеток, но лампы дневного света на потолке в комнате и душевой не отключишь по своей воле. И несколько камер наблюдения следят за каждым движением. Значит, это надолго. Упрямого капитана будут мариновать в собственном соку столько, сколько понадобится, чтобы выдавить тайну Элемировой посылочки. Первым делом Эрин снял шпоры. Их звон при каждом шаге действовал ему на нервы. Меч у неудачливого милорда забрали молчаливые сопровождающие. Вернее, попросили оставить церемониальное оружие на их попечение. Очень вежливо попросили. Надо же было так по-глупому попасться. Причем второй раз за очень короткий промежуток времени. Не иначе началась у милорда Аптелемнара очередная черная полоса в жизни. Сначала Лебрусек, потом разрыв с Нолвенде, теперь вот тайный арест. То ли еще будет, а? Пытки и расстрел в подвале? Оправданием может служить только неведомо откуда взявшаяся уверенность, что с настойчивым сыщиком захотят поговорить и сделать предложение, от которого сложно отказаться. Жалкое и ничем не подтверждаемое оправдание для хронического неудачника, все еще упорно верящего, будто клятва верности, данная родине и владычице, священна и нерушима. Наручные часы, столько лет служившие эльфу верой и правдой, остановились на 10:45. Свет горел, и где-то на грани сознания энчичекист чувствовал постоянное чужое присутствие. Его пытались читать, но каким-то странным, незнакомым способом. Совсем не так, как это делает профессиональный мыслечтец. Неприятное зудящее ощущение где-то в глубине черепа, от которого постоянно чесалось мягкое небо и навязчиво звенело в ушах. Так длилось и час, и два, и три. Ни один живой специалист не смог бы столько времени без остановки долбить ментальные щиты. Словно гадский дятел, прости Эру за сравнение. Больше всего Эрину хотелось курить. Примерно к концу 6 часа ему уже чудился запах дыма, отчего рот наполнялся вязкой слюной. Эльф умылся и, не раздеваясь, лег на кровать. Но едва попробовал задремать, давление на ментальные щиты усилилось. Проклятие. Инчичекист разозлился не на шутку. Ядреные пассатижи, это что же такое получается? В самом сердце родины, в ее столице, в здании организации, в рядах которой Эрин Рандир верой и правдой служил столько лет закону, его не только держат в заперти, но еще и цинично трахают в мозг. И кто? Какие-то предатели, бессовестные мрази, убийцы и подонки. Ничего-ничего. Если... Нет. Когда я отсюда выйду, вы пожалеете, что на свет народились ублюдки. А я обязательно вырвусь. И не из таких передряг выбирался. Это даже не по горло в хентайском болоте стоять двое суток, всему облепленному пиявками. Очень громко думал Эрин-Рандир, сам себя распаляя праведным гневом. И не с проникающим ранением в брюшную полость ползти по джунглям. Если я тогда выдержал, то и сейчас смогу. Твари! Его тяжело ранили, а по строгим правилам разведывательно-диверсионной службы во время выполнения задания отряд оставляет раненому товарищу оружие с полным боекомплектом и уходит. И никакая это не жестокость. Таща на себе немощного, отряд становится уязвим и рискует провалить задание, чего допустить нельзя. Никто не отважился смотреть эльфу в глаза. Все знали, он обречен. Но случилось невероятное. Соратники попали в засаду и погибли, а Эрин с тремя пулями в пузе дополз до того места, где их должен был забрать вертолет. И тогда было побольнее, чем сейчас. Тогда Аптелемнара едва отскребли от порога чертогов шустрые гоблинши из полевого госпиталя. И не сразу, а в несколько приемов, потому что после путешествия через болото с дырой в животе там разве только лягушки не завелись. И ничего, криком не кричал, терпел.